Я давно уже ношу рубахи и кальсоны егеря. Сверх егеревой рубахи я ношу еще одну плисовую из самой плотной материи. Затем еще шерстяные кальсоны, потом суконный жилет на толстой подкладке, теплые брюки, еще сюртук и пальто. И несмотря на все это, мне постоянно холодно, а тело мое покрыто вонючим потом. Теперь поговорим о лечении. Сначала сделано было полное обливание и обмыта грязь с кожи. Затем обливание колен с обмыванием. Эти применения воды производились по два раза в течение 3 дней. На 4-й день была сделана полуванна. Через час — верхнее обливание, после чего егерева одежда была удалена. На 5-й день вторая пара кальсон была заменена холщовыми. На 7-й день плисовая рубаха заменена холщовой, и жилет с рукавами был удален. Ежедневно производились 2 верхних и нижних обливания попеременно с полуваннами. Через 2 недели организм был освобожден от ревматизма и боли. Кожа транспирировала, как у здорового. Сон и аппетит сделались отличными, и пациент радовался, как воскресший. К концу лета он мог приступить к прерванным занятиям. Рожа на лице. Рожа представляет собой не что иное, как ядовитую материю, которая собирается между кожей и мясом и ищет себе какого-нибудь выхода. Рожа может появиться на ноге, руке, голове, в любом месте тела. Где бы она ни появилась, образуется сильное напряжение, будто кожи слишком мало, и она должна лопнуть. Часто рожа не скоро выступает наружу, и тогда пациент испытывает сильную боль. Вначале рожа появляется в виде маленьких прыщиков, наполненных буроватой жидкостью. Число их увеличивается постепенно до огромного количества, и они так ядовиты, что разъедают целые участки кожи. Рожа легко может сделаться опасной и даже причинить смерть, если она не выступит наружу, а произведет внутри отравление крови, которое быстро распространяется по всему телу. Смертельный исход дают обыкновенно те случаи, когда рожа, оставив свое первое место снаружи, переходит внутрь организма. Один работник, у которого появилась на руке рожа, не обращал на нее внимания, говоря, что это бабья болезнь. Рожа скрылась внутрь, но через несколько времени открылась мозгу, и несчастный умер. Я знаю также одного священника, у которого образовалась рожа на ноге. Как он ее лечил, мне неизвестно, но рожа скрылась и появилась уже на плече. Затем она ушла и оттуда, чтобы появиться на новом месте, в мозгу, и через 4 дня этот несчастный умер. При лечении больше всего надо заботиться о том, чтобы рожа не меняла своего места. Тотчас на месте появления она должна быть ослаблена, ядовитые соки выведены наружу. Точно так же нужно по возможности уменьшить приток крови к пораженному месту. При появлении рожи на ноге лучше всего короткое обертывание. Оно отвлекает кровь от больного места. Потом можно сделать ножное обертывание, захватив в него и места, окружающие больное место. Можно в этом случае приняться за непосредственное лечение. Для этого обкладывают больное место намоченным в теплой воде куском мягкого поддержанного холста и обвязывают сухим платком или сукном. Это растворяет и извлекает болезненные соки. Если появится рожа на руке, то нужно употребить короткое обертывание для отвлечения крови от верхней части тела. Затем полезно надевать шаль и мочить ее каждый раз при усилении жара. Также и здесь полезно приступить к непосредственному лечению рожи. Если рожа появилась на голове, то компресс на туловище отвлечет кровь от головы, а шейное обертывание уменьшит количество ядовитой материи. Когда эти применения воды повторены уже несколько раз, можно приняться и за непосредственное лечение рожи, сначала теплой, а потом, когда краснота и опухоль сойдут, холодной водой. В последнем случае вода применяется в виде компрессов или обертываний головы. Один священник из М пишет: «Должно быть, вследствие простуды у меня образовалась на лице рожа. Жар был силен, пот обилен, лицо сильно распухло».